Часть 17. Я же сказала, что платить за секс не буду. Так это и не за деньги, а для удовольствия. Если для удовольствия, то я не против. Пойдем. Снял рюкзак и шорты. Она разложила коврик в углу на полу. Здесь, похоже, это обычное дело днем. Не будем отрываться от коллектива. И тоже поработаем над созданием маленьких земляширцев. Вот здесь меня ожидала вторая часть сюрприза. Она оказалась не одна, а с подружкой. В дом зашла ее подруга или сестра. «С двумя справишься?» «Даже не знаю, с тремя справлялся. А вот с двумя как-то не приходилось». «Это мы сейчас проверим». «У тебя вода есть?» «Есть». «Вначале нужно отмыть тебя хотя бы частично». Обе оказались голодными в плане секса. Похоже, у них давно его не было. Сам я пытался понять, сестры они или нет. На лицо вроде похоже, фигуры и рост тоже. Потом начался допрос меня. «Ты откуда?» «Не понял». «Как ты здесь с нами очутился?» «Вы не поверите, совершенно случайно. В магазин зашел шлепу купить, а когда вышел, около него стоит толпа вас. Потом этот у весов говорит, залезай в кузов грузовика. Ну, я залез». «Понятно. Ну и как тебе у нас?» «Да я не понял, некоторые нервные какие-то. В дом зашел, выгнали. Говорят, что это их». «Так и есть». «Так этих домов здесь полно. Выбирай любой и долби». «Ты не понимаешь, это опасно». «Чем опасно?» «Ну как? Нужно всем вместе держаться, иначе могут напасть, убить, ограбить. Таких случаев полно». «Здесь вроде нет никого, кроме нас». «Сейчас нет, а вот металл понесешь, могут появиться и напасть». Понятно. Я так понимаю, ты недавно на планете? Да, только выкинули. С какой ты планеты? С дикой. Ты дикий? Да. Совсем не похож. Вот и на космодроме мне это же сказали. После этих слов они задумались, и интерес ко мне явно пропал. Потом вообще оделись и ушли, забрав коврик с собой. На голом полу было не очень комфортно, хотя я уже привык. Что-то я совсем не понимал местные порядки. Вначале приходят сами, предлагают секс за деньги. Потом то же самое, но уже просто так. Причем еще и с двумя сразу. Как это можно понять? У меня сложилось ощущение, что это было нужно им, а не мне. Решил не забивать себе этим голову. Было понятно, что если мне будет нужен секс, то здесь его можно получить без проблем и денег. На улице была жара, а в доме тени. И было еще не так жарко. Нужно работать дальше, хотя мне совсем не хотелось выходить на эту жару. Стало понятно, почему ломают внутри дома. Не так жарко работать, как на улице. Для себя решил, что доломаю вторую стенку у гаража, и на этом все. Вылил на голову воды, надел шляпу и ботинки. Осталось только понять, как это сделать. На второй стене держались остатки деревянной крыши гаража. И если я ее уроню, вся эта крыша свалится на меня. Подошел, посмотрел стену. По большому счету, она держалась только внизу фундамента. Но два столба по бокам тоже придется ломать. Поехали. И снова кувалдой дело пошло гораздо быстрее. Удары стали гораздо мощнее. Вот только зря я связался с этим столбом. Нужно было его оставить и разбить рядом, как предыдущую стенку. А я решил снести его под корень. Полчаса возился с ним, никак не меньше. С огромным трудом мне удалось разломать его у основания. Со вторым столбом я это учел и не стал его трогать. Проломил стенку рядом с ним. Это оказалось и проще, и быстрее. Ну что дальше? Проблемы я так и не решил. Толкнуть стену внутрь гаража не давала крыша, выполняя функцию распорки. Толкнуть изнутри тоже было невозможно. Крыша после этого просто свалится на меня. Нужна длинная доска, чтобы толкнуть изнутри. Этого добра здесь было полно. Прошел 4 дома и у 5-го нашел, что мне было нужно. Когда выходил, заметил, что не так далеко от нас стоял еще один грузовик. Судя по всему, конкурирующая контора. Вернувшись, разбежался и как прыгун с 6-м ударил в столб, который сломал у основания. Стена немного наклонилась. Понятно, требуется повтор. Еще раз разбегаюсь и бью в столб. Крыша гаража с грохотом падает вниз, а стена продолжает стоять на месте. Вот ведь какая крепкая стена попалась. Снова разбегаюсь, но теперь бью плечом. Она наклоняется, но стоит. Следующая попытка стала решающей. Она упала. Вот так. Ломать не строить. Как и соседняя стена, она сразу пошла трещинами и раскололась на несколько больших кусков. Все, теперь доломать. В этот раз решил не делать больше такой глупости и не оставлять металл просто так. Сразу укладывал все очень плотно в рюкзак. Набил его полный под завязку, и даже часть пришлось снести в руках. Когда пришел на сдачу, на меня там посмотрели как-то странно, но ничего больше не сказали. Рядом в тени грузовика уже сидело четверо долбильщиков. Металл приняли, получил 64 креда за него. В этот раз мне ничего не сказали, что много принес. Уже пошел обратно, когда водитель сказал: «Заканчивай, скоро уезжаем». «Хорошо». Собственно, я не собирался больше работать. Мне было нужно ополоснуться и одеться. Вот только я совсем заработался, или жара сказалась. Но я просто забыл, что был совсем не одет. В таком виде пришел на сдачу. Вообще-то я собирался вернуться в дом и там помыться, чтобы не смущать других своим обнаженным торсом. Только вот после моего променада в голом виде это уже стало совсем не актуально. С другой стороны, не посреди улицы мне мыться. Теперь пойду все-таки обратно в свой дом. Вернувшись, достал бутылку с водой из ручья и умылся, а потом весь ополоснулся. Все-таки вода пригодилась, не зря я ее столько нес несколько дней. Конечно, очень хотелось попасть в нормальный душ. После того, как оделся, решил посмотреть баланс чипа. Что у меня получилось за вчерашний день? Ничего себе, я даже в плюсе. Покупок на 286 кредов, а получил 300 кредов. Баланс в плюсе на 14 кредов. Сегодняшний день заработал 112 кредов, а истратил 3 шляпа, 2 вода и прокат инструмента пятерка, всего 10. Это если мне вернут остаток от двадцатки. Буду в плюсе на 102 креда.